Свидание. Я сидел в березовой роще осенью, около половины сентября. С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием. Была непостоянная погода. Небо то все заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновенье, и тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз. Я сидел и глядел кругом и слушал. Листья чуть шумели над моей головой, по одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, неробкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная дремотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул по верхушкам. Внутренность рощи, влажная от дождя, беспрестанно изменялась, смотря по тому, светило ли солнце или закрывалось облаком. Она то озарялась вся, словно вдруг в ней все улыбнулось. Тонкие стволы не слишком частых берез внезапно принимали нежный отблеск белого шелка. Лежавшие на земле мелкие листья вдруг пестрели и загорались червонным золотом. А красивые стебли высоких кудрявых папоротников, уже окрашенных в свой осенний цвет, подобный цвету переспелого винограда, так и сквозили, бесконечно путаясь и пересекаясь перед глазами. То вдруг опять все кругом слегка синело. Яркие краски мгновенно гасли, березы стояли все белые, без блеску. Белые, как только что выпавший снег, до которого еще не коснулся холодно играющий луч зимнего солнца. И украдкой, лукаво, начинал сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь. Листва на березах была еще почти вся зеленая, хотя заметно побледнела. Лишь кое-где стояла одна, молоденькая, вся красная или вся золотая, и надобно было видеть, как она ярко вспыхивала на солнце, когда его лучи внезапно пробивались, скользя и пестрея, сквозь частую сетку тонких веток, только что смытых сверкающим дождем. Ни одной птицы не было слышно, все приютились и замолкли. Лишь изредка звенел стальным колокольчиком насмешливый голосок синицы. Прежде чем я остановился в этом березовом леску, я с своей собакой прошел через высокую осиновую рощу. Я, признаюсь, не слишком люблю это дерево, осину, с ее бледно-лиловым стволом и серо-зеленой металлической листвой, которую она вздымает как можно выше и дрожащим веером раскидывает на воздухе. Не люблю я вечное качанье ее круглых неопрятных листьев, неловко прицепленных к длинным стебелькам. Она бывает хороша только в иные летние вечера, когда, возвышаясь отдельно среди низкого кустарника, приходится в упор рдеющим лучам заходящего солнца и блестит и дрожит, с корней до верхушки облитая одинаковым желтым багрянцем. Или когда в ясный ветреный день она вся шумно струится и лепечет на синем небе, и каждый лист ее, подхваченный стремлением, как будто хочет сорваться, слететь и умчаться вдаль. Но вообще я не люблю этого дерева, и потому, не остановясь в осиновой роще для отдыха, добрался до березового леска, угнездился под одним деревцем, у которого сучья начинались низко над землей и, следовательно, могли защитить меня от дождя, и, полюбовавшись окрестным видом, заснул тем безмятежным и кротким сном, который знаком одним охотникам. Не могу сказать, сколько я времени проспал, но когда я открыл глаза, Вся внутренность леса была наполнена солнцем.